Деспина. И Деспина привычным ловким движением стягивала косынку на лицо. По-видимому, тетушкой Хрисулой, а может и другими родственниками Деспины, обыкновенный загар рассматривался как частичная потеря невинности. В доме старого Хабуга, безусловно, по его прямому повелению, Деспину и ее тетушку принимали очень почтительно. Обычно, если в доме не было гостей, все мы усаживались за низенький, длинный абхазский стол, по главе которого всегда восседал старый Хабуг. Но если были гости, взрослые мужчины во главе с дедушкой садились за обыкновенный, русский по чегемским понятиям, стол. Харлампа в таких случаях за этот стол никогда не сажали. Его сажали вместе с нами, детьми, подростками, женщинами. Домашними женщинами, конечно, за низенький стол. И хотя многие годы этот обряд оставался неизменным, Харлампа всегда болезненно воспринимал то, что его не сажают рядом с гостями. Это было видно по выражению его лица, и тетя Нуца, моя тетка, вероятно, пытаясь задобрить его, то и дело подкладывала ему самые вкусные куски с гостевого стола. Харлампа, конечно, съедал все, что она ему давала, но как бы демонстративно отключив всякое личное удовольствие. Это было заметно по сдержанной, презрительной работе его челюстей, по какому-то насильственному глотательному движению, и мне порой казалось, что он каким-то образом даже приостанавливает действие слюнных желез. Его лицо говорило: «Да-да, я затолкал в себя все, что вы мне дали, но вкуса не почувствовал». Не мог почувствовать и не хочу почувствовать. Когда же Деспина с тетушкой Хрисулой приезжали навестить Харлампу, старый Хабуг сажал их вместе с ним за гостевой стол, а мы, все остальные, усаживались за обычный. В такие часы чувствовалось, что Харлампа в душе ликует, хотя внешне остается, как всегда, сумрачно сдержанным. Оттуда, из-за высокого стола, он иногда поглядывал на нас со странным выражением, как бы стараясь себе представить, что чувствует человек, когда его сажают за низенький стол, и, как бы не в силах себе этого представить, отворачивался. Временами он бросал взгляд на свою невесту и тетушку Хрисулу, пытаясь внушить им своим взглядом, что вот он здесь, сидит с дедушкой Хабугом, что он, в сущности, в этом доме не какой-нибудь там нанятый пастух, а почти член семьи. Старый Хабуг на все эти тонкости не обращал внимания. У него была своя линия, которую можно было расшифровать так. «Я принимаю твоих гостей на самом высоком уровне, потому что знаю, что это полезно для твоих отношений с невестой. А то, что я тебя не сажаю за высокий стол с моими гостями, это дело моих обычаев, и мне безразлично, что ты переживаешь по этому поводу». Тетушка Хрисула и Деспина гостили в большом доме иногда неделю, иногда две. Бывало, по вечерам в кухне или на веранде собирались молодые чегемцы и Деспина, с удовольствием с ними болтала по-русски или по-турецки, порой безудержно хохоча, шуткам чегемских парней, на что неизменно получала замечание от тетушки Хрисулы. «Кондрапецо, Деспина!» «Не стыдно, Деспина?» — говорила она и что-то добавляла по-гречески, судя по движению ее губ, показывала пределы приличия, на которые во время смеха может раздвигать губы аристократическая девушка. Аристократико корицы. Деспина быстро прикрывала рот большой загорелой ладонью, но через несколько минут забывалась.